Глава 24. Медоуларк Дин определенно любила поговорить. Водя Саймона по кухне исправительного учреждения номер 23, по его складам продовольствия, по общему туалету, по небогатой библиотеке и по залу, в котором располагалась геотермальная электростанция, Медоуларк болтала практически без умолку. Она, похоже, была в дружеских отношениях со всеми и знакомила Саймона с каждым, кто попадался им на пути. У Саймона сложилось впечатление, что она не только показывает ему тюрьму, но и хвастается им самим. Ему в каком-то смысле это было приятно, ведь Медоуларк, несомненно, была привлекательной девушкой. Но все-таки его что-то беспокоило. Саймон не сделал ничего, чтобы разжечь ее интерес к нему, и определенно не хотел заводить романтические отношения сейчас, когда он с товарищами выполняет задание. Особенно, если это задание, в котором на карту поставлены жизни Нары. Кроме того, еще существовала небольшая проблема по имени Кейли Фрай. Саймон и она не были вместе, но их определенно связывали какие-то отношения, хотя он и не мог бы точно их определить. Кейли не была похожа на женщин, с которыми он встречался на Осирисе. Все они были образованными, респектабельными, культурными. Ни одна из них не вызвала бы возражений у его родителей. Кейли была совсем другой. Он мог представить себе, как Габриэл и Риган Тэмы отреагировали бы на ее появление в их доме. Они вели бы себя невероятно вежливо, они бы изображали интерес, пока Келли рассказывала бы о работе корабельного механика, а позднее четко объяснили бы Саймону, что они не хотят ее больше видеть и что он не должен с ней встречаться. Такого человека, как Келли, Тэмы могли взять на работу, но общаться с ним они не собирались. Правда, вероятность подобной встречи была крайне мала. Саймон сжег за собой все мосты и в том числе порвал с родителями. Ради Ривер он бросил карьеру хирурга-травматолога, отказался от будущего и теперь стал... Саймон даже не мог сказать, кем он стал. Он стал одним из отряда изгоев и негодяев, которые странствовали по галактике, едва сводя концы с концами и постоянно влипая в безумные похождения. В такие похождения, как это. Если не считать того, что Саймону удалось спасти Ривер от властей, то единственным плюсом ситуации, в которой оказался Саймон, была Кейли. Прекрасная, энергичная, умная и такая радостная, что рядом с ней ему казалось, будто он греется в нежных солнечных лучах. Даже когда она грустила, а ее, несомненно, опечалила беда, приключившаяся с Инарой, складывалось ощущение, что она все равно пытается найти что-то позитивное. Саймон не раз мечтал о том, что когда-нибудь возьмет себя в руки и признается ей в своих чувствах. Медоуларк Дин определенно напоминал ему Кейли своим энтузиазмом, разговорами, своим горящим взглядом. Но между ними ничего не произойдет. Саймон предполагал, что проведет на Атате день, не больше. Команда свалит с планеты, как только найдет доктора Вена, а если он умер, то Саймон с товарищами покинут планету еще быстрее. Мэл отправит сигнал тревоги на Сиренити с помощью своего передатчика, и тогда Уош спустится с небес и заберет их. Медоуларк была просто отвлекающим фактором, правда, фактором интересным. Саймон не считал себя тщеславным, но ему нравилось, что он обращает все внимание на него. В ходе экскурсии они забрели в прачечную, где только что закончилась ежедневная работа. В воздухе все еще пахло паром и стиральным порошком. В корзинах лежали только что поглаженные простыни, а рядом с ними стопки одежды. Медоуларк обвела взглядом комнату. «Так, тут уже никого нет. Все чисто. Хочешь, я тебе кое-что покажу?» «Да, конечно». «Но это секрет. Поклянись, что никому не скажешь». «Никому не скажу». «Скажи, клянусь». «Клянусь». «Перекрестись». «Чтоб я сдох», — ответил Саймон и перекрестил свою грудину. «Не, это нам не нужно», — сказала Медоуларк и еле заметно улыбнулась. Она засунула руку в промежуток между стеной и одной из сушильных машин и сняла панель, которая еле держалась. За панелью оказалось отверстие. Медоуларк протиснулась в него и поманила к себе Саймона. «Все нормально, честно», — сказала она. «Идем, тебе понравится». Немного помедлив, Саймон полез за ней в нору. Он оказался в полупроходном канале, около полуметра шириной, в котором можно было находиться, только пригнувшись. Над его головой тянулись металлические трубы. На полу лежали одеяла и подушки, образуя лежбище, словно в клетке для хомяков. «Что это? Какая-то нора?» — просил Саймон. «Именно!» — восхищенно воскликнула Медоуларк. Она подтянула к себе панель и вернула ее на место. Снаружи свет пробивался в крошечные щели у краев панели, и его едва хватало на то, чтобы ориентироваться в пространстве. «Это моя личная норка. Тут тепло, правда?» И действительно, если здесь было и не жарко, то значительно теплее, чем в остальных помещениях исправительного учреждения номер 23, в которых Саймон успел побывать. «По трубам идет горячая вода, прямо от геотермальной электростанции», — сказала Медоуларк. Она села на гору одеял, скрестив ноги, и жестом пригласила Саймона последовать ее примеру. «Да, я знаю, тут попахивает. Потной одеждой, что ли? Все потому, что труба одной из сушилок подтекает». Здесь определенно стоял спертый запах, хотя Саймону он напоминал скорее не потную одежду, а тухлую пищу. «Ты здесь спишь?» — спросил он. «Иногда. У меня, конечно, есть камера, но моя соседка... В общем, она храпит. Ну, то есть реально храпит, как бензопила. Поэтому почти каждую ночь я выползаю из камеры, устраиваюсь тут поудобнее и сплю, как младенец». «Не знал, что вам разрешено по ночам выходить из камер». «А в 22-м нет?» «Нет. Нас запирают. Комендантский час ровно в 9 вечера». «Ну, не все исправительные учреждения одинаковые». Медоуларк пожала плечами. «Еще одна причина сказать спасибо мистеру О'Беннону. Он верит в то, что мы будем вести себя прилично». «А те, кто ведет себя плохо, столкнутся с последствиями?» «О, да. Но поскольку каждый знает, какие это последствия, нарываться никто не хочет». «А какие они, эти последствия?» — спросил Саймон. «Если мистер О'Беннон разрешит мне и моим друзьям остаться, мы должны хотя бы в общих чертах представлять себе правила». Медоуларк тщательно обдумала свой ответ. «У мистера О'Беннона есть своя банда. 6-7 громил. Он называет их регуляторами. Они всегда рядом с ним. Если ты переступишь черту, они жестко на тебя наедут». «Насколько жестко?» «Ну, тут строгих правил нет, но в целом наказание зависит от преступления. Типа, если двое подрались, регуляторы их разнимут и поколотят обоих. Если ты напал на кого-то, тебя отведут подальше и сломают тебе пару костей. Если ты кого-то убьешь... В общем, картина ясна. Так что, если собираешься кого-то убить, Саймон, советую делать это очень осторожно. Я не шучу. На убийцу ты не похож». «Да, я не убийца». В норе и так было тесновато, а теперь Медоуларк подсела еще ближе к Саймону. «Ты совсем не такой, как все остальные на Атате», — сказала она, прижимаясь к нему. «Это приятно. Видно, что ты умный, и в тебе есть открытость, что ли. С тобой я могу говорить о чем угодно». «В ИУ-23 нет ни одного человека, похожего на меня?» — просил Саймон, тщательно подбирая слова. «Ни одного, честно. Ты особенный. И решил познакомиться поближе именно со мной. И из-за этого я тоже чувствую себя особенной». С такой трактовкой событий Саймон мог бы поспорить. Разве это не она выделила его среди остальных? Но излагать подобные мысли вслух он не стал, а вместо этого сказал. «Просто я думаю об одном моем знакомом. О человеке, который, я уверен, оказался в 23-м. Он мой друг». «Он тоже растратчик?» «Нет, он врач». «У нас в ледяном аду врачей нет. Ну, то есть был один, но он не поладил с мистером О'Бенноном. Это произошло несколько недель назад, вскоре после того, как меня отправили на Атату. И насколько я помню...» Медоуларк умолкла, качая головой. «Насколько ты помнишь?» — переспросил Саймон. «Нет, я ошиблась. Даже не знаю, что мне в голову взбрело. Ни одного врача в 23-м нет и не было. По крайней мере, с тех пор, как я тут сижу». «Но ты только что сказала...» «Да, я говорила про человека, который не поладил с мистером О'Бенноном. Но теперь я припоминаю, что он не доктор. У него была приставка «доктор» перед именем, но это был не настоящий доктор, а просто дантист, зубной доктор». «Ты уверена?» «Саймон!» Голос Медоуларк стал твердым. «Если я говорю тебе, что в ледяном аду докторов никогда не было, значит, в ледяном аду докторов никогда не было. Это факт, и тебе стоит его запомнить». «Стоит ли рискнуть?» — подумал Саймон. «Если он действительно нравится Медоуларк, то есть хорошая вероятность, что он выведет ее на откровенность». В ее историю про стоматолога он не поверил ни на секунду. Она, очевидно, имела в виду доктора Вена, но вспомнила, что ей, как и тем двум заключенным, запретили про него упоминать. Пожалуй, нужно проявить симпатию. Это ж не навредит, верно? Он покажет Медоуларк, что тоже испытывает к ней теплые чувства. Тогда она смягчится. «Медоуларк», — Саймон произнес ее имя нежно, с улыбкой. «Если честно, то, когда я тебя встретил... Впервые с тех пор, как меня сбросили на Атату, я почувствовал, что я не совсем одинок». Ее лицо просветлело. «Ты серьезно? Я тоже так чувствую. Саймон почувствовал себя ужасно. Медуларк — наивная, ищущая внимание девушка, и ему не следует так ею манипулировать. Но он должен это сделать. «Я серьезно», — ответил он. «Когда мы шли за крепышом, меня так тянуло к тебе, словно сама судьба свела нас вместе». «О, боже, да, Саймон, именно так все и было. Словно мы созданы друг для друга». «Да». Чувство вины усиливалось, завязывало его внутренности в узлы. Саймон заставил себя думать об Инаре. Все это ради нее. Играть с чувствами Медауларк неправильно, но если это поможет найти доктора Вена, значит, действия Саймона были оправданными. Ну, почти. «Но ведь это бред, верно?» — просил он. «Да, бред, но какая разница?» — просила Медауларк, сияя. «Может, если мы будем вместе, то Атата станет для нас менее бредовой. Ты и я, Саймон. Вдвоем мы построим собственный кораблик, который выстоит в любой шторм». «Мне бы хотелось чувствовать, что у нас нет секретов друг от друга», — сказал он. «Может, это слишком? Неужели он хватил через край?» Медауларк тоже прижималась к нему так сильно, что он почувствовал их дыхание на своем лице. «Никаких тайн», — прошептала она. «Да, мне бы очень этого хотелось. Я узнаю все про тебя, а ты все про меня. О, Саймон, я сразу поняла, что ты человек открытый, надежный. Меня так злит, что твоя компания скверно с тобой обошлась. Но, с другой стороны, этого следовало ожидать. Я же говорила, что не люблю подчиняться властям». Да, ты об этом упоминала». «На самом деле я не терплю непорядочности». «Но как это связано с властями?» «Брось, Саймон. Власть же состоит из самых непорядочных людей на свете. Мы должны им подчиняться, потому что, в теории, они лучшие среди нас. Но ведь они все время лгут. Они всегда нас подводят». «Да, пожалуй. Многие из них так и делают». «Так сделал твой начальник отдела. Так сделал твой совет директоров». «Ну да, наверное». «И это для них обычное дело. Я выросла на планете Солсбери, и в моем городе жил один пастор. Симпатичный малый. Он учил, что мы должны жить праведно, не забывать о нравственности. Он проповедовал с таким пылом, так убедительно. Посмотришь на него и думаешь: вот самый благородный, самый святой, самый выдающийся человек на свете. Но знаешь что? Все это время он крутил шашни с чужой женой. Это была тайна, которую знали все. Ну, может, кроме самого мужа. Он всегда был туповат. И никто ничего с этим не делал. Никто не сказал об этом пастору прямо в лицо. И он продолжал предавать слово Господа. То самое, которое вдалбливало наши головы по воскресеньям. Лицемер в уродском воротничке. Вот кем он был». В ее голосе слышалось неприкрытое отвращение. «Что с ним стало?» — спросил Саймон. «Его разоблачили? Обваляли в смоле и перьях и вынесли из города на шесте?» «На такой отсталой планете, как Солсбери, которая славилась удобрениями, сделанными из помета летучих мышей. В общем, больше ничем. Жители маленького, затерянного где-то в глуши городка вполне могли учинить подобную расправу». «На самом деле нет», — ответила Медауларк. «Но в каком-то смысле он получил по заслугам. В городе появился один бродяга. Здоровенный и злобный пьянчуга. Несколько недель он шатался по округе, ко всем приставал. Однажды ночью вломился в церковь, в надежде разжиться вином для причастия. Пастор застиг его с поличным, и бродяга его убил, перерезал глотку». «Ой, бедняга». «Что?» «Я сказал, бедняга. Ну, пастор. Да, возможно, ему не следовало заниматься прелюбодеянием. Но ты говоришь так, словно убивший его бродяга исполнил волю Господа, словно пастор получил по заслугам. Хотя на самом деле это было бессмысленное убийство, ни больше, ни меньше. В чем дело, Медауларк? Почему ты так на меня смотришь?» Медауларк нахмурилась, ее глаза сощурились. Саймон не сразу понял, что она злится. Злится на него. «Как ты можешь так говорить?» — рявкнула она. «Я просто... Ну, то есть мне кажется, что ты слишком строга к этому пастору. Да, он поступил неправильно, но он же просто человек. Никто из нас не идеален». «Значит, он должен был и дальше нам врать?» — зарычала она. Она была вне себя от ярости. Саймон почувствовал, что уменьшается в размерах, словно льдинка в пламени газовой горелки. «То есть он должен был и дальше нас дурачить, плевать на священные писания, по которым он должен жить?» — воскликнула Медауларк. «То есть эти правила для всех остальных, но не для него?» «Нет, я не то хотел сказать. Я хотел сказать... Ну, то есть, такая ужасная смерть — это... Саймон чувствовал, что закапывает сам себя. «Слушай, Медуларк, прости меня. Я не хотел тебя огорчить. Может, каждый просто останется при своем мнении?» «А может, ты просто уйдешь?» Медуларк толкнул панель. «Давай, вали!» Саймон умоляюще взглянул на Медуларк, но она даже не стала на него смотреть. Он вылез из норы, а Медуларк вернула панель на место, явно давая понять, что все кончено. Саймон был в замешательстве. Настроение Медуларк изменилось слишком сильно и слишком резко. Должно быть, он случайно нажал на какую-то болевую точку. Ясно одно, он узнал от Медуларк Дин что-то про доктора Вена, хотя и не очень много. Кроме того, он не по своей вине лишился всех шансов получить от нее хоть какую-либо информацию. Возможно, он получил по заслугам. Так пудрить мозги Медуларк было нечестно. Она куда более уязвима и не уверена в себе, чем могло показаться. А он обошелся с ней, словно коварный, бессердечный негодяй. Девизом Саймона Тэма могла бы служить фраза «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой». Но в данном случае этот принцип он нарушил. По зданию разнесся звук ударов гонга. Саймон предположил, что настало время ужина. Он пошел в сторону столовой, моля небо о том, чтобы его товарищам по команде повезло больше, чем ему.